Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Звонок из Сибанка, Москва, Гашек, 810-1. Меня зовут Кузнецова Наталья Сергеевна, разговор записывается. Вы Виталий Владимирович Тарапчик. Что еще раз? Ты что, гайморит? Нет, а можешь разговаривать? Разговариваю как могу. Ну, мне нужен человек, с которым я могу вести диалог, которого я буду понимать, а не человек с гайморитом, который не может выговорить слово «как могу». Понятно? А что такое у вас? Что такое? У меня музыкальный клуб. Что такое случилось у вас? Вы меня понимаете? Разбираете то, что я говорю? Половину того, что вы говорите, я не разбираю, поэтому вам и возразил. Ну, можете теперь спросить, что вы не поняли, я еще раз вам скажу. Ну-ка еще раз. Я вот даже эту фразу... Что еще раз? Может быть, потому что у вас ветер, поэтому вы меня не слышите? Может быть, потому что у тебя гайморит, и ты картавая, я тебя не слышу. Хороший у вас тип разговора. Звонок из Сибанка, Москва, Гашка, 80-1. Меня зовут Кузнецова Наталья Сергеевна. Какой противный голос у Кузнецовой Натальи Сергеевны. Кузнецова, это хоть твоя настоящая фамилия или ты придумала? Не могу разделить с вами ваше восхищение, Виталий Владимирович Торопчин, правильно? Фамилия это твоя, Кузнецова, или нет? Моя. Точно твоя? Паспортные данные назови, чтобы я сверил по базе. Зачем вам паспортные данные? Чтобы я удостоверился, что ты работник той организации, с которой ты мне звонишь. Ну, вам придется поверить, так. Ну, ты знаешь, доверяй, но проверяй, так что будь любезна. Ну, это переходит какие-то границы. Я так понимаю, вы не хотите... Какие у тебя там это границы переходят? Я правильно понимаю, вы не хотите разговаривать с Ситибанком, правильно? Я с гнусавыми, блин, картавыми, я не могу с тобой разговаривать. Речь тебе поправь, потом звони. Ну, Виталий Владимирович, с Ситибанком будете разговаривать сейчас? С каким банком? С Ситибанком. Да, пусть банк мне позвонит, я с ним побеседую. Ну вот, мы сейчас вам звоним. Не, ну ты не сети банк. Ты же как картавая какая-то. Ты что, шутишь? Ну пусть я буду картавой, если вам так легче. По поводу разговора. Мне наоборот не легче, меня это напрягает, понимаешь? Мне сложно тебя понимать. Ну не выбирать вам, к сожалению. Вам, к сожалению, сейчас не выбирать. А, да? По поводу диалога с Ситибанком будете беседовать? Ну, давай, излагай. Алло, Оля. Излагай. Я вас спросила, будете сейчас беседовать с Ситибанком? Запись переслушаешь, я тебя внимательно слушаю. Вы Виталий Владимирович Торопчик, правильно? Походу, у тебя помимо гайморита еще и отит какой-то, ты ни хера не слышишь, да? У вас медицинское образование? Обязательно. Хорошо, я тогда обращусь сегодня к врачу, узнаю, что у меня там. А ну, желательно прямо сейчас это сделать. Рабочий день, как же я уйду с работы сейчас? На больничный как? На больничный? Да. Я себя прекрасно чувствую. По поводу беседы с Ситибанком. Я себя плохо чувствую, слушая ваш гнусавый голос. То есть вы отказываетесь беседовать с Ситибанком? Я с Ситибанком хочу побеседовать. Давай, я слушаю. Где Ситибанк? Ты Ситибанк? Я представляю Ситибанк сейчас. Каким образом ты его представляешь? В душе, в ванной, в туалете? Как, обнаженным ты его представляешь? Как ты его представляешь? Нет, не фантазии дело. Я вам звоню. Официальный звонок. Ты мне сказала, я представляю Ситибанк. Как ты его представляешь? Хорошо. Виталий Владимирович, мы сейчас будем беседовать относительно вопроса Ситибанка. На личные темы переходить не будем, и тем более на ваши фантазии. Беседовать будем? Мы уже беседуем, в общем-то. Нет, относительно диалога Ситибанка. Не вас со мной, а Ситибанка с вами. Так, и что там с Ситибанком? Ну-ка. Хорошо, давайте для продолжения разговора день, месяц вашего рождения. Подожди, пожалуйста. Подожди, ты мне сначала размер сисек своих скажи, а потом будем продолжать. А вам нравится хамить людям? Это не хамство, нисколько. Ты у меня спрашиваешь личную информацию. Я у тебя тоже спрашиваю личную информацию. Это у вас какая-то защита такая, да? Да нет, нисколько. Виталий Владимирович. Нисколько. А почему тогда вы не хотите? Я ни от кого не защищаюсь, тем более от тех, кто не может назвать размер сети. Мне кажется, это может сказать любой человек, но это не касается данного телефонного звонка. Ну вот именно, что моя дата рождения тоже не касается данного телефонного звонка, поэтому назови размер сети, и продолжим разговор. Как нам убедиться, что вы Виталий Владимирович Торопович? Ну а как мне убедиться, что ты это ты? Вот скажи мне, как? У нас конфиденциальная, срочная информация. Ситибанк. Вот скажи, я вот так позвоню в Ситибанк, спрошу, есть там такая-то, размер сисек такой-то, мне скажут, есть или нет. А ты мне размер сисек не говоришь, так что, ну видишь, не получается у нас с тобой. Но достаточно фамилия, имя, отчество. Не, не конструктивно. Фамилия, имя, отчество, скажите, дополнительные, дополнительные данные свои назови. Дополнительные данные по себе называть не буду, потому что это официально. Значит, я расцениваю тебя как телефонного мошенника, вот и все. Если бы у нас был с вами личный разговор, да, я бы вам лично, если бы звонила, может быть, информация бы поделилась. Сейчас вам производят официальный звонок в Ситибанк. Хорошо, что у вас прекрасный смех. Спасибо, спасибо, что поделилась. Тоже захотелось. Так, ну ладно. Будем относительно Ситибанка? Да, да, будем разговаривать относительно Ситибанка только после той информации, которую я запросил. После какой информации? Ну, которую я вам озвучил. Вы не помните мой вопрос? Какую вы информацию озвучили? Вы очень много озвучивали, даже смеялись. Очень плохо, очень. Размер. Размер груди. Размер? Да. Размер чего? Я не буду повторяться. Я понимаю, что у вас отит и гайморит, поэтому не буду повторяться. Там на записи все услышите. Виталий Владимирович, то есть вы отказываетесь разговаривать с Ситибанк? Я с Ситибанком не отказываюсь разговаривать. Но сейчас производится официальный звонок Ситибанк. А вы мне можете позвонить со своего личного телефона, и мы с вами побеседуем на эту тему? С личного нет. Почему? С рабочего, да. Но только не по личности. Ну, вы мне позвоните на личную тему. Если вы мне наберете и скажете размер своей груди и глубину своей вагины, тогда, может быть, я буду готов к диалогу с Ситибанком. Явно вы гинекологом работаете, да? Возможно. Хотя нет, вряд ли гинеколог поинтересовался данным вопросом. Он уже по голосу ответили. Проктологом не работаю. Если вы хотите меня оскорбить, не преследую цели вас оскорблять. Ну, судя по вашим высказываниям, вопросам, вы хотите, наверное, вогнать меня в краску, да? Да я уже это сделал, так что вы... цель достигнута. Виталий Владимирович, нет, ошибаюсь. Если вы думаете, что таким образом вы будете избегать беседы Ситибанка в благополучную сторону, то вы ошибаетесь. Необходимо сделать переговоры с Ситибанком. Не верите, что это звонок Ситибанка. Позвоните самостоятельно, но звонков пока ваших мы не видим. Сейчас будем продолжать разговор по поводу Ситибанка? Да, продолжаем по поводу Ситибанка. Мне нужно для начала удостовериться, что я разговариваю с Виталием Владимировичем Торопчиным. Ну, мне кажется, если будете у вас... отвечать на вопрос. Вы дослушайте, пожалуйста. Если у вас нет какого-то психического заболевания, раздвоения личности, и вы не слышите голоса из ниоткуда, то вы разговариваете, наверное, со мной. А насчет психического заболевания вроде не было. Последний медосмотр показал положительную динамику. Так. А по поводу того, чтобы мне убедиться, что я разговариваю с вами, необходимо ответить на один конфиденциальный вопрос. Готовы? Ну, только после вас. Еще раз говорю, конфиденциальная информация, только в ответ на конфиденциальную информацию. Условия здесь ставить вряд ли вам придется, да? Это не тот случай. А если вы сейчас не отвечаете на вопрос, мне придется закончить разговор, к сожалению, да? С вами приятно беседовать, но придется закончить разговор. И ждем самостоятельного звонка от Виталия Владимировича Торопчина в Ситибанк. Хорошо, заканчивайте разговор. Я очень сожалею, что вам придется попасть еще на один штраф, потому что вам придется меня сбросить, так как я сбрасывать этот звонок не буду. Ну, заканчивайте этот разговор. Какой штраф? В следующий раз подготовьтесь, ну, чтобы вы могли грамотно ответить на поставленные вопросы. Грамотно? Какой штраф первый раз в таком штрафе? Вы разговорились, у вас даже гнусавость из голоса пропала. Приятно. Хоть какая-то польза. Разговорилась, да? Со мной, наверное, никто не разговаривает, а один вы разговариваете. Ну, видимо, я вас так рассмешил, что ваш гайморит немножечко отступил. Излечился. Целебный разговор с Виталием Владимировичем. Все, теперь смотрите, целебный разговор, он стоит денег. Любая услуга, она не бесплатна, поэтому 5000 рублей на этот номер телефона, будьте любезны, мне закиньте за лечение. А то порчу на вас нагоню. Я убежусь. Порчу, сколько я это слышал, если бы вы знали. А по поводу штрафа, первый раз о таком штрафе слышу, заблуждаете. Это вы своего руководства поинтересуетесь. По поводу продолжения разговора, к сожалению, мы с вами продолжить не можем. Разговор, мне нужно работать дальше. Перезвоните, Степанов, пожалуйста. Хорошо, если вам будет скучно и захотите еще раз вылечить гайморит, пожалуйста, перезванивайте. Я буду рад вас услышать. По поводу разговора с Сити-банка не затягивайте, пожалуйста, перезвоните, потому что информация важная и срочная. Обязательно. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.